Глава 7. Джон Фа. Теперь, когда у Лиры появилась цель, она почувствовала себя гораздо лучше. Помощница миссис Колтер. Звучит, конечно, красиво, но Пантелеймон был прав. Никакой работы она там не делала, а была просто хорошеньким домашним животным. На цыганской лодке работа была настоящая. Макоста об этом позаботилась. Лира мыла и подметала, чистила картошку и заваривала чай, смазывала подшипники грибного вала, очищала от водорослей защитную решетку винта, мыла посуду, открывала шлюзные ворота, чалила лодку, и дня за два так обвыклась с новой жизнью, как будто родилась цыганкой. Но не замечала, что семья Коста все время настороже, постоянно следившая, не проявит ли необычного интереса к Лире прибрежные жители. Она не понимала, что сейчас она важная персона, что миссис Колтер и жертвенный совет будут искать ее повсюду. И в самом деле Тони слышал разговоры в пивных о том, что полиция рыщет по домам и фермам, по строительным площадкам и фабрикам, ничего не объясняя, хотя ходили слухи, что ищет пропавшую девочку. Но само по себе было странно, учитывая, сколько детей уже пропало, но их не искали. И цыганам, и сухопутным это уже действовало на нервы. Лира интересовала семью Коста еще и по другой причине, но об этом ей предстояло узнать лишь через несколько дней. А пока что они отправляли ее под палубу всякий раз, когда проплывали мимо смотрителя шлюза, мимо пристани или другого места, где могли толпиться зеваки. Один раз они попали в город, где полиция обыскивала все суда и сильно задерживала движение в обе стороны. Но Коста и тут не сплоховали. За койкой Ма был тайник, где Лира 2 часа пролежала, скорчившись, пока полиция бестолку топала взад и вперед по всей лодке. — А почему их Дэймоны меня не нашли? — спросила она после. И Ма объяснила ей, что внутренняя обшивка тайника — кедровый тес, оказывает снотворное действие на Дэймонов. Действительно, все это время Пантелеймон благополучно проспал возле ее головы. Медленно, со множеством задержек и обходов, лодка Коста приближалась к болотам Восточной Англии, этой обширной и не вполне нанесенной на карты пустоши, с безбрежным небом и бесконечными отмелями. Дальний край ее с ручьями и приливными бухточками незаметно сливался с мелким морем, а другой край моря незаметно сливался с Голландией. Часть болот голландцы осушили и отгородили дамбами, и кое-кто из них там осел, так что на языке болот сильно сказалось голландское влияние. Но часть их так и не была осушена, не возделывалась и не заселялась, и в самых необжитых центральных районах, где скользили угри и собирались тучи птиц, где мерцали жуткие болотные огни и кикиморы заманивали беспечного путника в топь, там, в безопасности, собирались на свои сходки цыгане. И теперь по сотням извилистых протоков и речек их лодки двигались к Байнплацу, единственному возвышенному клочку земли среди сотен квадратных километров трясины. Там стоял старинный деревянный дом собраний, окруженный лачугами постоянных жителей, пристанями и пирсами, и рядом рыбный рынок. Говорили, что когда цыгане собирались на общую сходку или на суд на Байнплаце, лодки в воде стояли так тесно, что можно было пройти километр по их палубам. Цыгане владычествовали в болотах. Прочие не осмеливались туда заходить. И пока цыгане хранили мир и честно торговали, земледеры закрывали глаза на нескончаемую контрабанду и редкие вспышки вражды. Если труп цыгана прибивало к берегу, или он запутался в сетях, ну что ж, это был всего-навсего цыган. Лира зачарованно слушала рассказы о жителях болот, об огромной собаке-призраке «Черная лузга», о болотных огнях, вырывающихся из пузырей ведьминого масла, и стала чувствовать себя цыганкой еще до того, как они подошли к болотам. Сначала она вернулась к Оксфордской речи, а теперь переходила на цыганскую, полностью с болотно-голландскими словами. Макоста вынуждена была кое-что ей напомнить. «Ты не цыганка, Лира. Поупражнявшись, ты можешь сойти за цыганку, но цыганский у нас не только язык. В нас есть омуты и стремнины. Мы насквозь водяной народ, а ты нет. Ты человек огня. Больше всего ты любишь болотные огни. Вот каково твое место в цыганском мире. У тебя ведьмино масло в душе. Ты обманчива, девочка». Лира обиделась. «Я никого никогда не обманывала. Спросите...» Спросить, конечно, было не у кого, и Макоста добродушно рассмеялась. — Не поняла, что тебе сделали комплимент, глупышка, — сказала она, и Лира успокоилась, хотя все равно не поняла. К Байн-плацу они подошли вечером. Солнце уже садилось в кровавом небе. На фоне его черным силуэтом обозначился низменный остров и громада Зааля, окруженная домишками. В неподвижном воздухе стояли столбики дыма, а со сгрудившихся лодок доносились запахи жареной рыбы, курительного листа, можжевелого спирта. Они пришвартовались недалеко от самого Зааля, у причала, которым, по словам Тони, семья пользовалась из поколения в поколение. Вскоре у Макосты на сковородке скворчала пара жирных угрей. И рядом грелся чайник для картофельного порошка. Тони и Керим намаслили волосы, надели лучшие кожаные куртки с синими вкрапинку шейными платками, унизали пальцы серебряными кольцами и пошли поздороваться со старыми друзьями на соседних лодках и выпить стакан-другой в ближайшем баре. Они вернулись с важной новостью. «Мы вовремя приплыли. Сходка сегодня вечером, а в городе говорят, как тебе это понравится, говорят, что пропавшая девочка приплыла с кем-то из цыган и сегодня появится на сходке». Он громко засмеялся и взъерошил Лире волосы. С тех пор, как они вошли в болото, Тони становился все добродушнее, и угрюмая свирепость его лица была лишь маской. Лира чувствовала, как набухает в груди волнение. Быстро поела, помыла посуду, расчесала волосы и, засунув алитиометр в карман волчьей шубы, выпрыгнула на берег и вместе с другими цыганами пошла вверх по склону к Заалю. Она думала, что Тони пошутил. Вскоре выяснилось, что нет. Или же она была меньше похожа на цыганку, чем думала. Люди глазели на нее, дети показывали пальцами. И когда Лира с семьей подходила к высоким дверям Зааля, толпа расступалась перед ними и провожала их глазами. Но Лира оробела по-настоящему. Она держалась поближе к Макосте, а Пантелеймон, чтобы подбодрить ее, сделался настолько большим, насколько мог, и принял вид пантеры. Макоста взошла по ступеням так, будто ничто на свете не могло остановить ее или заставить поторопиться. А Тони и Керим шли по бокам, как принцы. В зале горели гарные лампы, бросавшие резкий свет на лица и на тела людей, но высокие стропила Зааля терялись во мраке. Вошедшие с трудом находили себе место, все скамьи уже были заняты. Но семьи старались потесниться, детей брали на колени, а деймоны, чтобы не мешать, сидели в ногах или на корявых деревянных стенах. В конце зала был помост с 8 резными креслами. Пока Лира и Коста пристраивались где-то сбоку, сесть уже было негде, из тени на помост вышли 8 человек и встали перед креслами. По публике пронесся шепоток. Некоторые попытались присесть на ближайшие скамьи. Наконец, все смолкло, и 7 на помосте сели. Стоять продолжал человек лет 70 с лишним, но высокий и крепкий, с бычьей шеей. На нем была простая брезентовая куртка и клетчатая рубашка, как и на многих других. Выделялся он только тем, что весь вид его выражал силу и властность. Лире это было знакомо. Этим же отличался дядя Азриэл и магистр Иордана. Дэймон его был вороной, очень похожий на ворона-магистра. «Это Джон Фаа, повелитель западных цыган», — шепнул Тони. «Джон Фаа», — заговорил медленно, низким голосом. «Цыгане, добро пожаловать на сходку. Мы собрались, чтобы выслушать друг друга и принять решение. Вы знаете почему. Многие семьи здесь потеряли ребенка, иные — двух. Кто-то их похищает. Правда, и земледеры теряют детей. В этом мы, товарищи, по несчастью. Ходят разговоры о ребенке и вознаграждении. Чтобы прекратить сплетни, вот вам правда. Ребенка зовут Лира Белаква. Ее ищет полиция земледеров. Тому, кто сдаст ее, назначена награда в 1000 суверенов. Она — ребенок земледеров. Мы опекаем ее и будем опекать. Тот, кто соблазнится 1000 суверенов, пусть поищет себе место не на земле и не на воде. Мы ее не отдадим. Лира почувствовала, что заливается краской от пяток до корней волос. Пантелеймон превратился в коричневого мотылька, чтобы быть незаметнее. Все взгляды обратились на них, а она могла смотреть только на Макосту, ища поддержки. Джон Фаа продолжал. «От долгих разговоров не будет толку. Если хотим изменить положение, надо действовать. И вот вам еще один факт. Жрецы, эти похитители детей, отвозят своих пленников в город на Дальнем Севере, в страну тьмы. Я не знаю, что они там с ними делают. Одни говорят, что их убивают, другие говорят другое. Мы не знаем. Но знаем, что делается это с благословения земледерской полиции и церкви. Им помогают все сухопутные власти, помните это. Они знают, что происходит. И всем, чем могут, помогают. Поэтому предложение у меня простое. И мне нужно ваше согласие. Я предлагаю послать на север отряд бойцов, чтобы спасти детей и вернуть домой живыми. Я предлагаю вложить в это дело наше золото, проявить всю храбрость, на какую мы способны, и все умение. Мы слушаем вас, Раймонд ван Геррит». Человек в зале поднял руку и, предоставив ему слово, Джон Фа сел. «Прошу прощения, лорд Фа. Сухопутных детей похищают так же, как цыганских. Вы говорите, что их мы тоже должны спасти?» Джон Фа встал, чтобы ответить. «Раймонд, по-вашему, мы должны преодолеть всевозможные опасности, пробиться к кучке испуганных детей и сказать, что некоторых мы забираем домой, а остальных бросаем?» «Нет, вы не могли так подумать. Ну что, друзья, вы одобряете план?» Вопрос застал цыган врасплох. Возникло минутное замешательство. Но потом зал наполнился дружным ревом. Поднялись кулаки, раздались аплодисменты, возбужденные выкрики. Стропила и балки зала задрожали. На своих невидимых насестах проснулись десятки спавших птиц. В страхе захлопали крыльями, и на головы посыпалась пыль. Джон Фа выждал минуту, а потом поднял руку, прося тишины. «Для организации дела потребуется время. Я хочу, чтобы главы семей установили налог и набрали людей. Мы снова встретимся здесь через 3 дня. За это время я поговорю с ребенком, о котором идет речь, с Фардером Коромом, и представлю план на ваше рассмотрение. Спокойной вам ночи». Его веская, откровенная речь и простые манеры успокоили народ. Когда люди устремились к большим дверям, чтобы разойтись по своим лодкам или шумным барам городка, Лира спросила Макосту: «Кто были остальные люди на помосте?» «Главы 6 семей, а один еще — Фардер Корам». «Кто был этот один?» Догадаться не составляло труда. Он там был самым старым. Он шел, опираясь на палку, а пока сидел сзади Джона Фа, все время дрожал, словно в лихорадке. — Пойдем, — сказал Тони, — засвидетельствуешь свое почтение Джону Фа. Обращайся к нему, лорд Фа. Не знаю, о чем тебя спросят, но смотри, говори правду. Лира пошла за Тони сквозь толпу к помосту. А Пантелеймон теперь сделался любопытным воробьем и сидел на плече у Лиры, вцепившись коготками в волчью шубу. Тони поднял ее наверх. Чувствуя, что все оставшиеся в зале смотрят на нее, и вспомнив, что теперь она стоит 1000 саверенов, Лира покраснела и застыла на месте. Пантелеймон спрыгнул ей на грудь, превратился в дикого кота и сидел у нее на руках, тихонько шипя и озираясь. Лиру подтолкнули в спину, и она подошла к Джону Фа. Он был суров, массивен и непроницаем. Каменный столб, а не человек. Однако наклонился к ней и подал руку. Ее рука утонула в его ладони. — Добро пожаловать, Лира, — сказал он. Вблизи его голос рокотал, как сама земля. Лира испугалась бы, если бы не Пантелеймон и не потеплевшее вдруг лицо Джона Фа. Он обратился к ней очень ласково. — Спасибо, лорд Фа, — сказала она. — Пойдем теперь в совещательную комнату и поговорим, — сказал Джон Фа. — Коста тебя как следует кормит? — Да, на ужин мы ели угрей. — Хороших местных угрей, я надеюсь. Совещательная комната была уютным местом с большим камином, буфетами, уставленными серебряной и фаянсовой посудой, и тяжелым темным столом, отполированным за много лет. Вокруг него стояло 12 кресел. Остальные люди с помоста ушли, а трясущийся старик остался. Джон Фа помог ему сесть за стол. — Ну-ка, сядь справа от меня, — сказал он Лире, а сам занял место во главе стола. Лира оказалась лицом к лицу с Фардером Коромом. Похожее на череп лицо старика и постоянная дрожь немного пугали Лиру. Его Дэймон, красивый крупный кот цвета осенней листвы, прошелся по столу, подняв хвост, любезно осмотрел Пантелеймона, коснулся носом его носа и уселся на коленях у Фардера Корома, после чего прикрыл глаза и тихо замурлыкал. Женщина, которую Лира прежде не заметила, вышла из сумрака со стаканами на подносе, поставила его перед Джоном Фа, сделала реверанс и исчезла. Джон Фа налил себе и Фардеру Корому можжевеловый из глиняного кувшина, а Лире — вина.